Глава 20. Нина. Он спал на моем диване. Я пыталась заниматься какими-то домашними делами, отчаянно тосковала и скучала по своим первоклашкам. Когда я все это затеяла, не думала, что так привяжусь к ним. Я никому себе не позволяла привязываться. То и дело я проходила мимо дивана и поглядывала на спящего мужчину. Диван после варварского обыска пострадал меньше всего, и причина была простой – диван мне нравился. На нем было удобно вязать вечерами, и я запретила Феде его уродовать, а теперь вот пригодился. Я боролась с желанием просто взять и лечь рядом, позволить тяжелой мужской руке опуститься на свой бок, притянуть к своему лицу ладони, прижаться к ней. Я никогда никому не доверяла за долгие годы своей осознанной жизни. И Оскару я не доверяла тоже. Но, вопреки всему, хотелось. Ночью не спалось и мне, а в квартире царило сонное царство. Мерное мужское дыхание спящего мужчины будоражило и успокаивало разум. Вскоре я сдалась. Не легла рядом, нет. Свернулась калачиком и вырубилась в кресле. Проснулась, накрытая пледом. Бросилась в гостиную, диван пуст. Оскар проснулся и ушел. С кухни тянуло незнакомым тонким запахом, и, войдя туда, я обнаружила диковинный цветок, мохнатое чудо на толстой восковой ножке. Соцветие было крупным, порядком 20 сантиметров в ширину, нежно-розовое в мягкой сердцевине и кроваво-красное у длинных внешних лепестков. Помучив поисковик, я обнаружила название цветка — протея. «Протея!» — проговорила я вслух. «Повезло же! И сама красивая, и с имечком подфартила. Не то, что некоторым». Я сварила себе кофе и некоторое время наслаждалась им и цветком. И то, и другое приносило мне невероятное, с трудом поддающееся объяснению удовольствие. Ходила ли я на нормальные свидания? Дарили ли мне цветы? В моей жизни случались мужчины. Неплохие и красивые даже. Может быть, великодушные и добрые. Но я не позволяла им быть. Оказывать влияние на мою жизнь, дарить подарки. Мне нельзя было привязываться, и я всеми силами этого избегала, позволяя этим мужчинам пользоваться моим телом, получая от этого весьма сомнительное удовольствие и просто разочаровываясь. А оказывается, получать цветы — это так приятно. Оказывается, запах мужчины может бередить само естество. Оказывается, можно просто мечтать лежать рядом, когда он спит, а потом заглянуть в его сонные карие глаза близко-близко. Я заигралась. Остро захотелось сбежать. Но тем не менее, когда в дверь позвонили, у меня по венам побежали искорки. Вернулся. Моя первая мысль. И к двери я неслась галопом, на несколько дурных мгновений отбросив все сомнения. Распахнула, не заглядывая в глазок. За дверью стояла девушка. Высокая и статная. Яркая. Такая, какой мне никогда не стать. Я не была знакома с ней, но благодаря фотографиям я узнала ее сразу. Маргарита, в девичестве Верховцева. «Серость», — прокомментировала она, оглядывая мою квартиру. «Приятно познакомиться, Нина», — ответила я. И тут же рассердилась на себя за эту глупую детскую подколку со знакомством. «Смотрю, у тебя чувство юмора на уровне твоего контингента из начальной школы», — бросила Рита, проходя в квартиру. — Подвинься, не стой на пути. Она остановилась в дверях гостиной. Пристально оглядела диван, словно подозревая в том, что на нем недавно Оскар спал. — Присаживайся. — Нет уж. Не удивлюсь, если здесь клопы. Я вспыхнула. — Что тебе нужно? Зачем пришла? — Посмотреть, что за такая училка крутится вокруг моего мужчины. То ты у него ночуешь, то он у тебя. Что же твой мужчина ведет себя так своевольно? — Поговори мне еще, — скривилась Рита. — На себя лучше посмотри. И кивнула на зеркало. Оно, большое, висело аккурат напротив нас, подчеркивая все наши различия. И выше меня Рита 8 сантиметров точно, и грудь у нее больше, и губы пухлее, и макияж ярче. Всем наша красавица удалась. — Что мне на себя смотреть? — усмехнулась я. — На меня Оскар смотрит. Я ненавидела таких с самого детского дома. Они считали, что им принадлежит весь мир. «Он мой! Ты знаешь, что кроме меня у него ни с кем отношений не было? А остальные так, шлюхи. А мы с ним 4 года были. Старая любовь не ржавеет. Я искренне удивилась. Ты думаешь, Оскар сможет любить ту, что, имея условия, силы и деньги, оставила свою племянницу в детском доме? Рита вспыхнула от гнева. Это не твое дело. Не суйся. Это ребенок шлюхи, и он в моей семье не нужен. Эта Яночка половину деревни обслужила и всех заезжающих городских. Ты ее с собой не путаешь? Рита шагнула вперед и, замахнувшись, ударила меня по щеке. Я, понимая, во что это выльется, едва сдержала улыбку. Хотя удар был сильным, Рита сама была сильной. «Не смей даже рот свой на меня открывать!» — скривилось ее красивое лицо в гневе. «Иначе я от тебя мокрого места не оставлю. Я и не с такими соперницами справилась, а тебя и соперницей называть смешно. Пародия на девушку! Фу!» «С катертью дорожка», — ответила я, распахивая входную дверь. «Надеюсь, ты выговорилась. Если не уйдешь, я позвоню Сереже, который сидит внизу и просто не получает распоряжений тебя не пропускать. Он поможет тебе уйти». Рита плюнула мне на дверь. Фу, как вульгарно! Затем удалилась, громко цокая каблуками. Я сходила в ванную, взяла бутылку спрея для дезинфекции и забрызгала плевок. Потом посмотрела в зеркало. Щека красновата, но для драмы мало не годится. Поэтому я пропитала полотенце горячей водой, выдохнула и прижала к месту удара. Воспаленную кожу обожгло. Я выругалась, но стерпела. Зато щека была просто алой. Надеюсь, волдырей не будет, обойдусь раздражением. И тогда я позвонила. Номер Оскара у меня уже был. «Что случилось?» — сразу спросил он. «Рита приходила ко мне домой. Я думала, ты, и сразу открыла, а там она». «Что она сделала?» «Ударила меня». «Куда Сергей смотрел, блядь? Уже еду». И закружилась, завертелась кутерьма. Даже в больницу отвезли. У меня ведь сотрясения недавно были. Оскар рычал и орал, порывался нести меня на руках. Я смотрела на него скорбно, широко раскрытыми глазами, в которых блестели слезы, и думала о своем. О том, что даже к сильным и могущественным мужчинам так пугающе легко подобраться.